Глава 21. В воскресенье Кирилл уехал рано утром на соревнования, и к вечеру его можно было не ждать. Хоть один спокойный день провести без его агрессии и наездов. Приехал с кубком, кстати. В этом смысле брат, безусловно, молодец, сильный, выносливый, добивающийся своей цели. Всю неделю его можно было увидеть только утром и поздно вечером. Он снова давал мне поручения каждый день, но делать для него рефераты или английский не так уж напряжно, и уж точно намного спокойнее, чем когда он прижимает меня к себе. Единственное странное желание Кирилла за эти дни — не носить кулон Лёши. При сводном брате мне приходилось его не надевать, зачем лишний раз провоцировать его. Краснов уже спрашивал, почему я не ношу цепочку, и ответила, что просто жалко трепать ее без дела. А на самом деле сняла, да и забыла про него. Больше проблем от кулона этого. Не заметила даже, как пролетели 7 дней, и снова наступила суббота. Вечером я от скуки поехала с Красновым в клуб. Не знаю, как он уговорил меня, но я поехала. Посидели с ним в баре, он пил кофе ведь за рулем, а я пропустила пару коктейлей, которые затуманили голову. Я пью очень редко и очень мало. Лёша потащил меня танцевать. На танцполе Краснов сохранял между нами довольно тесный контакт. Парень положил мне на бедра руки и притянул к себе. Его губы коснулись моих в настойчивом поцелуе. Сначала ответила ему под действием алкоголя и атмосферы, но потом вспомнила, что мы на людях находимся, и оборвала поцелуй, отстранившись. Вдруг заметила чей-то взгляд на себе. Медного. Стояла и улыбалась хищной улыбкой, держа в руках телефон, а потом ушла за свой столик. Видимо, она тут давно, просто мы ее не заметили и обжимались прямо у нее на глазах. Блин, она точно все видела. Теперь расскажет всей группе, что мы целовались с Красновым на глазах у всего клуба. Черт. Лёша, отвези меня домой. Принцесса, ну почему ты все время от меня убегаешь? Я не убегаю, поздно уже. Давай еще немного потанцуем. Я могу вызвать такси. Ну зачем сразу такси? Обиделся Краснов. Как прикажете, Ваше Величество. Поехали. Мы покинули заведение и сели в его авто. Парень выехал на дорогу и повернул в сторону дома. «Нет, Лёш», — обратилась я к нему, — «забыла сказать не домой же, а к Яне. Я к ней собиралась после клуба. Ты знаешь, где она живет?» «Знаю. К Яне так к Яне». Алексей сделал круг и повернул обратно. «У Яны я ночую в первый раз». Мне не хотелось после клуба будить родителей своим возвращением, да и переживала, что мама отругает за то, что я выпью несколько коктейлей. С Лесной мы договорились заранее, и сейчас со мной довольно большая сумка не просто так. Там вещи для ночевки у подружки, чтобы утром я поехала домой не таким уж динозавром и хотя бы причесалась своей расческой. Родители тоже были в курсе, что я сегодня не приеду. Яна меня встретила на веранде и повела с другого входа к себе в комнату. Удобно, однако, чтобы не тревожить родителей своими поздними приходами. «Но как повеселилась?» — спросила она, с ногами забираясь на кровать, пока я переодевалась в домашнее. «Нормально, если бы не одно «но». «О чем речь?» — нахмурилась блондинка. Краснов полез целоваться при всех. «О, горячий парень!» — засмеялась она. «Ну а что ты хотела? Ты ему нравишься?» «Да это ладно. Он мне, в общем, тоже нравится, хоть и больно скоростной». «Что тогда?» Нас видела Медного и ухмылялась, будто бы задумала что-то. «Вот гадина! Она может. С нее станется. Ну, будем надеяться, что пронесет. Мы поболтали еще немного, посмотрели какой-то глуповатый сериал по телевизору и улеглись спать. Почти засыпала уже, как услышала вибро своего смартфона. Экран гаджета засветился. Открыла один глаз и глянула на дисплей. Сон как рукой сняла. «Кирилл!» «Гуфи, почему тебя до сих пор нет дома? Ты на часы смотрела?» «Глядите-ка, у меня появился папочка, которого я так давно потеряла и уже не думала найти вновь. Какая ему разница? Перед ним еще я не отчитывалась». «Я ночую у Яны, я уже спать легла». «Маме сказала?» «Да, Кирилл, отстань, я же сказала, что сплю». «Раз отвечаешь, значит, не спишь». «Логично, конечно. Он просто капитан, очевидность, блин». Я прочла, но не ответила. «Ладно, дрыхни». Снова прочла, оставила без ответа и включила на телефоне режим «не беспокоить». «И что это? Забота? Любопытство?» «Не знаю. Но почему-то как будто бы приятно стало». В понедельник мы ехали в лицей с братом оба впереди. Кирилл получил права еще до моего дня рождения и теперь возит нас на учебу сам. Впрочем, свой байк он тоже не бросил. Вечерами предпочитает гонять с шумными компаниями на нем. Все было как обычно. Кирилл закрыл машину на парковке и пошел вперед, не собираясь ждать меня. Впрочем, мне это и не было нужно. На лестнице меня ожидали Яна и Даня, чтобы вместе уже подняться в аудиторию алгебры. Ее в этом учебном заведении было бесконечно много. Здесь этот предмет профилирующий. Мне, чистому гуманитарию, было тяжело соответствовать, но уроки Кирилла и репетитора, надо признать, мне очень помогали. После алгебры все разбрелись на ланч и небольшой отдых. Кирилл. Шел по коридору на пару русского языка, как завибрировал телефон. Медного. Блин, да когда она успокоится? Открыл сообщение. Сердце будто оборвалось. Застыл на месте посреди дороги. В меня даже кто-то врезался. Но мне было плевать, я был слишком поглощен тем, что видел на экране. В сообщении была фотография. Гуффи, которая довольно жарко целуется с Красновым в обнимку в клубе. Прочел подпись ниже. «Твоя Лиза вовсе не ангел, с Красновым сосалась на весь клуб, а потом уехала с ним в неизвестном направлении. Она потом хоть дома ночевала?» Краснов в курилке намекал на то, что все у них уже было. «Ты опоздал». Меня перекосило. Нервно сглотнул. «Она целовалась с ним, а потом уехала и тоже с ним?» Сжал телефон в руке до боли, еле сдержался, чтобы не разбить его. Провел пятерней по волосам, смял всю прическу и взъерошил волосы. Это же было позавчера, как раз когда она не пришла домой. Тогда она сказала, что была у Яны. У Яны ли? Ну, допустим, или Краснов в курилке, или сейчас Медного могли избрехать. Я не курю и в курилке не бываю, сам лично не слышал. Но фото-то есть. Вот оно. В голове настойчиво билась мысль. «Где Лиза? Я должен с ней поговорить прямо сейчас». Скоро начнется пара. Нужно ее перехватить перед парой. Лиза. По пути на занятие у дверей аудитории меня за руку схватил Кирилл. «Подожди!» — удерживая меня, он стал рядом и смотрел, как все заходят внутрь, оглядываясь на нас. Какой-то странный, лохматый. У него что, на голове воробьи отношения выясняли? «Что?» — потянула руку. «Уж куда там?» Отпустит он, вцепился, как краб. «До дома не подождет? «Нет». «Пусти, на нас все пялятся!» Процедила сквозь зубы так, чтобы слышно было только ему. «Мне насрать!» «Тссс!» — закатила я глаза, бросив попытки выдрать свою руку из захвата. «Блин, да что случилось?» Опять волком смотрит. «Что я сегодня уже успела натворить, что ему прямо в коридоре нужно это обсудить?» Как только все вошли в аудиторию, сводный брат вдруг потянул меня в противоположную сторону и запихал в темный коридор, где никто не ходит между парами. «Так, мне это уже совсем не нравится». «Кирилл, ты чего? Пара началась. Нам поставят прогул». «Разговор есть». Он встал так, что я просто не смогла бы пройти мимо него, если бы захотела, и достал свой телефон. «Взгляни», — сунул он под нос мне экран своего смартфона. «Япона-мать!» Мои глаза стали круглыми, в груди что-то ёкнуло. Там была я и Краснов, когда он внезапно меня поцеловал при всех в клубе. Ну, блин, почему именно он увидел это? Откуда у Кирилла фото? Что оно вообще делает в сети? «Отправитель Медного». «Ясно. Эта стерва была там и нас, видимо, сфотографировала, чтобы после показать брату. Эффект удался на славу. Он злой, как будто я ему на мозоль любимую наступила. А впрочем, ну, увидела, что. Я ведь ничего ему не должна». Я подняла глаза. «Какие вы тут милые!» — скалился Кирилл, убирая телефон в карман. «И что? Я не обязана отчитываться перед тобой. Куда ты поехала после клуба?» «Какая тебе разница?» «Ты уехала с ним? И что?» — повторила с нажимом. «Не собираюсь оправдываться. Он мне никто». «Гуфи!» — покачал он головой со злой усмешкой на губах. «Как некрасиво! Ты целуешь меня, а потом его, а потом опять меня. Знаешь, как называют девочек, которые так делают?» «Или сказать?» «Что еще за намеки? Урод!» Я просто взбесилась. Я не думала о том, что будет потом. С размаху залепила со звоном ему по лицу ладонью. Парень переваривал случившееся ровно секунду, а затем поджал губы и схватил меня за талию, сжав пальцы с такой силой, что чуть ребра не треснули, одновременно довольно больно припечатав меня спиной к стене. «Что, ударишь в ответ?» Я тряслась от страха, но злоба на него была сильнее. «Я не бью женщин, но не советую тебе это повторять, иначе разозлишь меня окончательно. И что тогда? Совсем мне волосы выдерешь? Ты же умеешь, да, обижать слабых девочек?» «Я превращу твою жизнь в ад. А скандалю так, что ни один парень к тебе и за километр не подойдет, в том числе и твой любимый Краснов. Ты с ним спала в ту ночь, скажи мне». «Какое твое дело? Как ты смеешь задавать мне такие вопросы?» Кирилл сжал мое тело еще сильнее, просто невозможно было вдохнуть. «Ай!» «Отвечай!» «Ай, нет!» «Не могу врать ему. Да лучше и не стоит. Он душу вытрясет, но все равно узнает то, что ему нужно. Не было ничего, только этот поцелуй». Парень всматривался в мои глаза еще мгновение, будто искал в них что-то полубезумным взглядом, и хватка ослабла. Кирилл понял, что я не вру, но его, кажется, это вовсе не успокоило. Я судорожно вдохнула воздух, губы пересохли от волнения. Он смотрел с такой ненавистью, что кровь в жилах просто замерзала. Неожиданно Кирилл вцепился в мои губы. Именно вцепился, жестко, с напором. Я охнула, это было слишком внезапно и даже больно. В шоке застыла на месте, не пытаясь барахтаться. Меня парализовало. Голову будто выключили. Остался только он и его губы, впивающиеся в меня до дрожи и боли. Сквозь панику, поднимающуюся в груди, я чувствовала что-то еще, что не имело отношения к чувству страха. Так же внезапно он оборвал свой грубый поцелуй. Юноша отпустил меня, развернулся и ушел так стремительно, что я еле устояла на ногах, когда он бросил меня, словно куклу. Схватилась за стенку, чтобы удержать равновесие. Воздуха в легких было слишком мало. Я хватала ртом кислород, как рыба. Губы болели, не покидало ощущение, что их до сих пор сминает жесткий поцелуй Кирилла. Машинально прижала к губам прохладные пальцы, пытаясь остудить горящую кожу. Ребра соднило, тело болело там, где он касался меня. Сумасшествие какое-то. Выровняла дыхание, подняла с пола упавшую сумку и побрела к выходу. Мне нужно на воздух. Все равно на пару нас уже не пустят. Вышла в парк возле академии и присела на первую попавшуюся скамью. Ноги и руки до сих пор дрожали, то ли от испуга, то ли... Нет. Мне же не понравилось. Это грубо, нехорошо. Мне не могут нравиться такие, если их можно так вообще назвать, ласки. После таких ласк у меня точно будут синяки. Слишком саднит кожа в тех местах, где он сжимал меня особенно сильно. Кирилл ревнует. И вот так завела эта фотка. Говорит одно, делает другое. Мозги потихоньку начали включаться обратно и принялись анализировать произошедшее. Я нервно теребила свою косу и думала: если ему все равно, с кем я встречаюсь, чего тогда так бесится? А если не все равно, то почему продолжает общаться со мной, как с отбросом? Снова внутри поднялась злость и обида на него. Какое право он имеет обращаться со мной вот так? Он мне не муж. Захотелось сделать в ответ какую-то гадость. Тебя злит мое общение с Красновым, братик? Так я буду с ним общаться. Тебе назло, придурок.